Глава 13, в которой Жак Абри поднимается до вершин поистине эпических. «А любопытно знать», — размышлял школяр, выйдя из Дворца правосудия и машинально направляясь к мельничному мосту в шатле. «Любопытно знать, как отнесется Жервеза к тому, что ее честь оценена в 20 парижских су. Она скажет, что я разоткровенничался, сболтнул лишнее и выцарапает мне глаза. Ба, кого я вижу?» Последний возглас относился к пажу того самого учтивого вельможи, которому Жак Абри поверял как лучшему другу свои сокровенные тайны. Мальчик стоял, прислоняясь к парапету набережной, и забавлялся, подбрасывая в воздух камешки. «Вот это удача, черт возьми!» — воскликнул школяр. «Мой безымянный друг пользуется, насколько я понимаю, достаточным влиянием при дворе, чтобы отправить меня в тюрьму. Само провидение посылает мне его пажа. Мальчик скажет, где я могу отыскать своего друга, ведь ни имени его, ни адреса я не знаю». И, желая поскорее воспользоваться тем, что он рассматривал как особую милость провидения, Жак Абри направился к пажу. Мальчик тоже узнал его. Он сразу поймал все три камешка, заложил ногу за ногу и стал ждать Жака Абри с насмешливым видом, присущим всем членам корпорации, к которой он имел честь принадлежать. «Здравствуйте, господин паж!» — еще издали крикнул Жак Абри. «Здравствуйте, господин школяр!» — ответил мальчик. «Что поделываете в этих местах?» «Как вам сказать? Я кое-что искал и, кажется, нашел, ибо встретил вас. Видите ли, мне нужен адрес моего превосходного друга, графа... Нет, барона, то бишь виконта. Одним словом, адрес вашего господина». «Вы желали бы с ним повидаться?» — спросил паж. «Да, и как можно скорей». «Ну, вам повезло, он сейчас у Приво». «В шатле?» «Да, и с минуты на минуту должен оттуда выйти». «Счастливчик, он может входить в шатле, когда ему вздумается. Наверное, мессер Робер де Стурвиль связан с моим достойным другом, виконтом...» «Графом... Нет, кажется, бароном». «Виконтом», — поправил паж. «С моим другом виконтом». «Да подскажите же мне», — продолжал Жак Абри, желая воспользоваться представившимся случаем, чтобы узнать, наконец, имя своего друга. «Виконтом де...» «Виконтом де Мар...» — начал было паж, но Жак не дал ему докончить. «А, дорогой виконт, вот я и нашел вас!» — воскликнул он, увидев показавшегося в дверях Мармане. «Вы мне так нужны! Я повсюду искал вас!» «Здравствуйте, здравствуйте, милейший!» — отвечал Мармане, явно раздосадованный этой встречей. «Я с удовольствием поболтал бы с вами, но, к сожалению, очень спешу, а посему прощайте». «Постойте, постойте!» — закричал Жак Абри, хватая собеседника за руку. «Не собираетесь же вы уйти, черт возьми! Я хочу попросить вас об одной огромной услуге!» «Вы?» «Да, вы же знаете, святая обязанность друзей во всем помогать друг другу!» «Друзей? Разумеется! Разве мы с вами не друзья? В конце концов, что такое дружба? Это полное доверие друг другу! А я всегда доверял вам и потому рассказывал не только свои, но даже чужие тайны!» «И никогда не раскаивались в этом?» «Никогда. По крайней мере, в отношении вас. К сожалению, не могу сказать того же обо всех своих друзьях. Есть в Париже один человек, которого я напрасно разыскиваю, но когда-нибудь с Божьей помощью мы с ним встретимся на узенькой дорожке». «Слушайте, милейший, повторяю вам, я очень спешу», — прервал его Мармань, прекрасно понимавший, кого именно ищет Жак Абри. «Ну, подождите хоть немного, я же сказал, вы можете оказать мне услугу». «Ну, хорошо, говорите, только поскорей». «Скажите, вас ценят при дворе?» «Так, по крайней мере, говорят мои друзья». «А вы пользуетесь доверием короля?» «Да, и в этом вполне могли убедиться мои враги». «Прекрасно, милый граф, то бишь барон, мой дорогой виконт», — подсказал Мармань. «Дорогой виконт, отправьте меня в шатле!» «Но в качестве кого же?» «Разумеется, в качестве заключенного!» «Заключенного? Что за странное желание?» «Желания бывают разные». «Но зачем же вам непременно в шатле?» — спросил Мармань. Он подозревал, что в этом желании кроется какая-то новая тайна и хотел ее выпытать. «Кому-нибудь другому я ни за что не доверился бы, любезный друг, ведь я на собственном горьком опыте, вернее, на опыте Асканио, убедился, к чему ведет болтовня», — отвечал Жак. «Но вы другое дело. Вы же знаете, от вас у меня нет секретов». «Ну, коли так, Говорите скорей. А вы отправите меня в шатле, если я скажу. Сию же минуту. Отлично. Представьте себе, я был так неосторожен, что рассказал еще кому-то, кроме вас, об увиденной мною в голове Марса прелестной девушке. Ну и что же? Эти вертопрахи, эти лоботрясы разболтали о моем открытии, и история дошла до самого Приво. А так как у Приво несколько дней назад пропала дочь, он подумал, что не она ли избрала себе это убежище. Десторвиль поспешил предупредить графа Дарбека и герцогиню де Тамп. И вот пока Челлини был в Фонтенбло, они устроили в Большом Нельском замке обыск. Коломбу увезли, а Асканио посадили в шатле. Неужели? Истинная правда, дорогой друг. И как вы думаете, кто это подстроил? Некий виконт де Мармань. Но вы мне так и не сказали, что вам понадобилось в шатле. Поспешно проговорил Мармань с беспокойством, замечая, что Жак то и дело повторяет его имя. А вы не догадываетесь? Нет. Асканиота арестовали. Да. И посадили в шатле? Верно. Так теперь я открою вам то, чего никто не знает, кроме герцогини де Тамп, Бенвенута и меня. У Асканио есть какое-то письмо, тайна какая-то, которая может погубить герцогиню. Ну, поняли теперь. Да-да, начинаю понимать. Но помогите мне, дорогой друг. Видите ли, виконт, впадая в аристократический тон, продолжал Жак Обри. Я хочу попасть в шатле, увидеть там Асканио, взять у него письмо или узнать тайну. По выходе из тюрьмы я все расскажу Бенвенуто, и мы с ним найдем средства увенчать любовь Асканио и Коломбы назло всем этим де Марманям, Дарбекам, Приво и герцогиням. «Неплохо придумано», — сказал Мармань. «Благодарю вас за доверие, вы не раскаетесь в нем». «А вы обещаете мне помочь?» «В чем?» «Да попасть в шатле, я же вам говорил». «Будьте покойны». «Прямо сейчас?» «Подождите меня здесь». «На этом самом месте?» «Да-да». «А вы?» «А я схожу за орденом на арест». «О, бесценный друг, дорогой барон! Граф, скажите же мне, наконец, свое имя, свой адрес, на случай, если бы вы почему-нибудь задержались». «Нет-нет, я сейчас вернусь». «Возвращайтесь скорей. А если вам встретится этот проклятый Мармань, скажите ему». «Что именно?» «Скажите ему, что я поклялся?» «В чем?» «В том, что он погибнет от моей руки!» «Прощайте!» — крикнул виконт, уходя. «Ждите меня здесь!» «До свидания!» — ответил Жак. «Приходите скорее! Вы настоящий друг! Такому человеку, как вы, можно верить! И мне очень хотелось бы узнать!» «Прощайте, господин Школяр!» — сказал Паш, все время стоявший поодаль и теперь пустившийся вслед за своим господином. «Прощайте, любезный Паш», — ответил Жак Обри. «Но прежде чем уйти, окажите мне одну услугу». «Какую?» «Скажите, пожалуйста, как звать благородного вельможу, в услужении у которого вы находитесь?» «Того самого, с которым вы проболтали целых четверть часа?» «Да». «И которого называли своим другом?» «Да». «И вы не знаете, как его звать?» «Нет». «Так ведь это же...» «Наверное, очень знатный человек». «Еще бы!» «И влиятельный?» «Первый человек после короля и герцогини де Тамп». «Что? Но как же его зовут?» «Виконт... Виконт де... Но я побегу, простите, он обернулся, и я ему нужен». «Вы говорите, виконт...» «Виконт де Мармань». «Мармань?» — заорал Жак Обри. — «Виконт де Мармань? Этот кавалер и есть виконт де Мармань?» «Он самый?» «Друг Приво, графа Дарбека и герцогини де Тамп?» «Собственной персоной». «Злейший враг Бенвенуто Челлини». «Совершенно верно». «О-о-о!» — воскликнул Жак, перед которым словно при вспышке молнии сразу предстали все предшествовавшие этой встрече события. «Теперь понимаю, так это Мармань, Мармань!» И мгновенно выхватив у пажа шпагу, сам он был безоружен, Жак бросился вслед за Марманем, крича: «Стойте!» Мармань с беспокойством обернулся и, увидев бегущего школяра с оружием в руках, понял, что разоблачен. Ему оставалось либо принять вызов, либо спасаться бегством.

втолкнул заключенного в совершенно темную камеру и запер за ним дверь.